Алина почувствовала, что начинает нервничать. — Я не сообщу тебе ничего нового, сказав, что за 10 лет совместной жизни мы с Альбером впервые провели конец недели не вместе. Орландо пожал плечами. — Да не волнуйся, мы вместе, нам хорошо, так что все перетопчется. — Не будь ребенком, ты не видишь дальше собственного носа. Чтобы ускользнуть из дома, я черти чего наплела Альберу. Он поверил на сей раз, но больше не пройдет. Вообрази, он проснется ночью, а я на лестнице. Следующие 10 минут они общались, как двое глухих, каждый долдонил свое. Мы что-нибудь придумаем. И нет, мы ничего не сможем поделать. И в конце концов Орландо выпалил сакраментальное. Ну так уйди от Альбера. Чему Алина нисколько не удивилась. Она ужасно побледнела. Значит, ты готов разрушить мою жизнь без малейших колебаний. Вот-вот, приехали. Твоя жизнь, твоя жизнь. Я ее вел, эту жизнь. И сбежал, как только выпал шанс. Не понимаю, что в ней такого уж ценного. Ты скучала и грустила, а я расцветил твое существование. Без меня ты станешь прежней занудой. Он в раздражении повернулся к ней спиной, взял с полки стопку кальсон, положил поверх рубашек. Алина увидела маленький черный револьвер и вздрогнула. — Будь же благоразумен, — попросила она сдавленным голосом, — попытайся вообразить наше будущее. Мы же будем прикованы друг к другу, как сиамские близнецы. Сам видишь, мы оба все хуже переносим раздельное существование. Ты должен вернуться. — Вернуться? — переспросил он, как будто не понял смысла сказанного. — Вернуться куда? — Ко мне? — В меня? Ты ушел. Значит, наверняка можешь вернуться. — Да ты бредишь. Я никогда не вернусь. Мы не можем оставаться разделенными, иначе вечно будем ощущать себя увечными, приговоренными к неразлучности, станем цепляться друг за друга, хромая по жизни, и потихоньку ненависть отравит ядом наши души. Я никогда не прощу тебе, если по твоей вине потеряю Альбера. Ты обойтись без меня не можешь, и, будучи абсолютно бессовестным, устроишь все так, чтобы он меня бросил, оставив в полном твоем распоряжении. Когда ты со мной, ты вовсе не несчастна. Нам так весело. Итак, она его не переубедит. Внезапно все встало на свои места. Она поняла, что будет делать? На нее снизошел совершенный покой. Израненная, изодранная в клочья душа утешилась, словно напитавшись эликсиром правоты. Время сражения миновало, ничто не остановит ее руку, все ее существо превратилось в инструмент для воплощения в жизнь решения, явившегося ей во всей красоте и ясности. Убежденность в своей правоте, неоспоримая владычица судьбы, расправила крылья, рассеяла тьму неопределенности и прогнала сомнения. Алина вздохнула. — И что за жизнь у меня будет? Я потеряю всех друзей, буду ходить на работу, а потом возвращаться к себе и ждать, не соблаговолишь ли ты заглянуть домой в перерыве между двумя загулами. А потом ты умрешь от СПИДа. И я, не в силах вынести твою смерть, ведь она будет и моей, тоже умру. Возвращайся. Орландо внезапно осознал, что ею руководит железная решимость. И она действительно хочет, чтобы он отказался от той изумительной жизни, которую ведет вот уже 2 недели. И главное, она не потерпит отказа. Им овладел гнев. Никогда. Я никогда не воссоединюсь с тобой. В ярости закричал он. Ты снова запрешь меня в подвалах твоей души, где я жил безвольным кастратом, боясь задохнуться в тесноте и лишишь меня встреч с новыми людьми. И мне придется семенить изящной походкой вместо того, чтобы идти по жизни размашистым шагом. Я хочу быть молодым, хочу нравиться и играть. Ты уходишь на работу по часам, занимаешься любовью, потому что так принято, и улыбаешься из вежливости. Ты держала меня в рабстве больше 20 лет. Да я скорее умру, чем снова подчинюсь тебе. — Да, ты умрешь, — сказала она. И Орландо оторопел, заметив направленный на него револьвер. — Я больше не хочу жить в отсутствии половины себя. — Ты сошла с ума! — Возвращайся. — Нет. Алина была бледной до зелени, ноздри вздрагивали, и Орландо понял, какой ужас она замыслила. — Ну, ты ведь меня не убьешь, — простонал он. — Тебя нет. Тебе нужно всего лишь покинуть это тело и воссоединиться со мной. Раз ты сумел сделать это однажды, справишься и во второй раз. Она холодно улыбнулась. — До скорого. Орландо собрался было кинуться на нее, но внезапно осознал, что уже поздно, что револьвер заряжен, и она нажимает на курок. Тогда он дико закричал, но инстинкт выживания оказался сильнее всех остальных чувств, и он вырвался из тела Люсьена Лефрена, попав туда, где время течет иначе. Конечно, если оно там существует, потому что время ведь связано с материей, а она занимает столь ничтожное место в бесконечно малом пространстве, что необходимы почти невероятные усилия, дабы заставить атомы сталкиваться. Пуля вылетела из ствола и полетела по траектории, которая привела ее прямехонько в центр лба Люсьена, потому что Алина, пребывая во власти бешенства, выстрелила восхитительно точно. Орландо отчаянно попытался ее остановить и рванулся вперед, вытянув воображаемые руки к снаряду, невыносимо медленно летевшему через небытие. От ничего к ни к чему, сквозь вечность и все-таки продвигавшемуся к цели, потому что на деле он существовал в реальном мире. Орландо впал в квантовое чудачество, став совокупностью сил в ряду других сил. Он попал в ту странную область, где код Шрёдингера одновременно существует и не существует. Орландо понял, что, безнадежно пытаясь остановить пулю, он следовал за ней, возвращался к Люсьену, рискуя врезаться в лоб приговоренному, и тогда Орландо представил себе дыру, кровь, разбрызганные по стенам мозги, и в ужасе отступил. «Я не хочу умирать», — сказал он, — «но поскольку у него не стало тела, это была всего лишь мысль». Энергия среди сонма энергии. Он жаждал воссоздать свой голос, свою гортань, свои губы, способные двигаться, и обратил призрачный взгляд на стоявшую перед ним Алину, свирепую, непреклонную. «Мерзавка!» — заорал он. И Алина услышала это оскорбление, поскольку все происходило в необычном измерении. — Я тебя предупредила, — ответила она, — но ты его убиваешь, ты преступница. Разве не ты говорил мне, что он едва существует, а, возможно, даже мечтает умереть? Они не говорили, две полудуши общались при помощи вибраций. Пуля уже почти вмазалась в лоб Люсьена Лефрена, он был практически потерян для Орланды. И тот понял, что не может больше колебаться. Он сам всего лишь вибрация. Он не сохранит свое единство в измерении или измерениях, где пребывал, и очень быстро там расточится. Будучи чистой энергией, он не убережет свою идентичность от рассеяния среди воздействующих на него взаимодействий. Малейший толчок, Да что там, соседство с какой-нибудь силой заставит его распасться на составляющие. Так мысль человеческая теряется в мыслях богов. Порыв, выбросивший Орландо из тела Люсьена, все еще удерживал его целостность, но он должен был действовать очень быстро, бежать из квантового мира и вернуться к реальности. Орландо в отчаянии искал нового хозяина. Где же Поль Рено? Где изумительные партнеры по любовным играм? Он не мог преодолеть стен. Его время почти вышло. Доступна была одна только Алина, и он предпочел возвращение смерти и позволил естественным потокам нести его туда, откуда он вышел, но слезы текли по нематериальным щекам. Орландо оплакивал свою жизнь мужчины, и он вернулся, рыдая. Алина, все еще сжимавшая в руке пистолет, вздрогнула дважды из-за отдачи оружия и реинкарнации Орланды. Она пошатнулась, как от удара, когда на нее разом обрушились его воспоминания. Поль Рено, человек из поезда, Амурадора, мамаша Лефрен, Анни и Мари Жанна, номера в гостиницах, кадреж, секс и тело, в котором он обитал, все это проникло в нее вместе с оглушающим грохотом выстрела. Она посмотрела на жертву. Ярость, забытая Орландой на лице Люсьена Лефрена в момент расставания, ушла, во лбу образовалась дырка, и на десятую долю секунды появился прежний Люсьен. Потом взор его померк, выражение лица поплыло, плечи, такие прямые и сильные при жизни, обмякли. Секунду назад Люсьен, незаметный, непритязательный, незначительный молодой человек, скучал на платформе Парижского вокзала, ждал поезда, отправлявшегося в 13:45, думая, не послушать ли ему запись интервью с Амурадорой, и вот уже без единой секунды задержки он узнает вокруг себя стены собственной комнаты, видит незнакомую женщину, наставившую на него пистолет. Люсьен изумлен, но ему не отпущено время ни на удивление, ни на осознание происходящего. Он таращит глаза, поднимает руку, пытаясь то ли отмахнуться, то ли защититься. Хочет спросить, что же происходит, но пуля уже настигла его, ввинтилась в лоб, и Люсьен умер. Он опрокинулся на спину, задел головой деревянную кровать, и тело завалилось на правый бок лицом в пол. В комнате воцарилась абсолютная тишина. По улице мимо дома проехало несколько машин. Волна ярости Орланды накрыла потрясенную Алину, и она пошатнулась. — Ты убила его! — хотел крикнуть Орландо. Но проникновение уже началось, и он вдруг понял, что его вовсе не ссылают в темные подземелья. Он воссоединяется с Алиной так, словно они нежно прикоснулись друг к другу лбами и сливаются воедино. Орландо задрожал, не понимая, что чувствует, ни в чем больше не уверенный, уходил, растворялся разгневанный ребенок, но его самого больше не отрицали. Орландо хотел сопротивляться и не мог, потому что в этой душе он был у себя дома. Он все здесь знал. Он напоминал сейчас путешественника, увидевшего дивные города и веси, и чувствующего счастье обретения привычного уклада жизни. Орландо испустил вздох удовлетворения, и его автономному существованию пришел конец, а обретшая целостность Алина сделала жадный глоток то ли воздуха, то ли свободы. Опыт Орланды стал ее опытом. Это она пробегала насквозь северный вокзал, перепрыгивая через груды багажа, и была в это мгновение веселым парнем. Она заскакивала в последний вагон поезда и смеялась, как парень. Она была дерзким нахалом, вышедшим на секс-охоту. Она была хозяйкой послушного дружка. Она беззастенчиво наслаждалась обретенной свободой. Она испуганно шарахалась от любовных притязаний Марии Жанны, стонала от ужаса при виде мамаши Лефрен и от сожаления при мысли о потерянном навсегда поле Рено. Две недели жизни одного человеческого существа стали подарком другому человеческому существу. Она изумилась красоте собственной спины, посмеялась над своей робостью и почувствовала, что эпоха печали окончилась. Алина снова была 20-летней гибкой красавицей, оставаясь зрелой 35-летней женщиной. Она воссоединилась с собой, вернула эксклюзивные права на свою душу, став ее владычицей. Огонь Орландо разливался по ее жилам. Она чувствовала, как бьется та часть ее тела, которую мать никогда никак не называла. Жестко хохотнула, вспомнив обо всех покорных женщинах рода: Мари Берже, Жанне Леманье, Леоне Барнери. Они находились одна в другой, как русская матрешка, лишенных каких бы то ни было прав. И распрямилась, и посмотрелась в зеркало Люсьена Лефрена и произнесла: «Я — это я». Звук ее голоса отразился от облупившихся стен, прогудел, как колокол, и улетел под потолок. «Не начинай снова», — пригрозило ей отражение. Она показала ему нос и ответила: «Это будет зависеть от тебя». Потом она повернулась к лежавшему на полу телу своей жертвы, присела, тихонько, почти нежно, взяла голову Люсьена Лефрена в ладонь, повернула лицом к себе и испытала мимолетное, но невероятно сильное ностальгическое чувство. Черт возьми, как же славно она развлекалась в теле этого парня! Алина на мгновение пожалела, что существование Орланды не продлилось чуть дольше, и подумала, что обязана благодарить его до конца своих дней. Ее рука опустилась на плечо Люсьена, заматеревшая благодаря силе Орланды, потом коснулась крепкой груди. Вот ее ладонь скользнула на лишившийся хозяина фалос, и она вздохнула, с сожалением вспоминая дни пережитой легкости, вызова всему миру, даже жестокости. «Я владела всем этим», — сказала она себе и подняла голову. «У меня будет все это, если я захочу». Алина долго стирала с револьвера свои отпечатки пальцев, вспомнив, как это делают герои боевиков, а потом ушла, не оборачиваясь. Альбер наверняка еще дома, и ей не терпится испытать на нем новообретенный пыл Орланды. Эпилог. Мне звонил брат, у него возникло неотложное дело. Во вторник он не придет. Госпожа Берже напечатала на машинке письмо от имени Люсьена Лефрена, в котором он сообщал дорогой Алине: «Мне сделали суперзаманчивое предложение работы в Южной Африке. Мой фламандский и английский вполне сгодятся. Им нужен журналист Дока в культурной жизни Европы. Я всегда хотел путешествовать. Виды на будущее блестящие. За 2 года я доведу свой английский до совершенства. Мечтаю о Нью-Йорке». Алина с превеликим удовольствием переплетала в нужных пропорциях восторженный пыл со здравомыслием, исписав 2 страницы, потом сдала конверт в частную почтовую фирму, которая запросто проштампелюет ее в притории. Альбер покачал головой. — Что ж, ладно, ты была права. Никаких коварных замыслов этот парень не вынашивал. Мне почему-то кажется, что я о нем больше не услышу. С искренним вздохом сожаления отвечала она. После долгого перерыва Алина отправилась во дворец изящных искусств. В тот вечер малоизвестный пианист играл концерт Шумана. Публики было немного. Она сразу заметила Поля Рено, Он стоял у широкой колонны, ввинчивая сигарету в длинный мундштук из пожелтевшей слоновой кости. Как хорошо она его помнила. Направляясь к полю, Алина вызвала из глубины своего существа веселое детское нахальство Орланды, приблизилась, щелкнула зажигалкой. — Благодарю. Он был слегка удивлен. — Как вам концерт? — Не слишком хорош. — Что будет во втором отделении? — Концерт Шумана. — Банально, не находите? Рено промолчал, глядя в пространство, и Алина уловила какое-то непонятное выражение, смутную тень на его лице. — Прошу меня извинить, — произнес он и отвернулся. Алина шла домой, сочиняя печальную эпитафию своей выходки. — Говорила же я тебе, он любит только мужчин. Выходка? Она убила молодого, полного сил мужчину. А как же грех, угрызение совести, иссушающее душу чувство вины? Время от времени она спрашивает себя, зачем Люсьен Лефрен держал в квартире пистолет? Она помнила, что он практически не противился вторжению. Черт! Да этот парень хотел умереть. Копил мужество, чтобы вышибить себе мозги. Я ему просто помогла. Эпитафия. Ну, убийцу Люсьена Лефрена, конечно, так и не нашли. Правда, у молодого человека не было ни подозрительных знакомств, ни опасных связей. Он не употреблял наркотики, не распространял, не торговал. Всегда вовремя платил налоги. Полиция не надрывалась. Полагаю, следует сказать о нем прочувственное слово. Он был бережлив, честен, трудолюбив и совершил в своей жизни единственную ошибку. Встретился с Алиной не в то время и не в том месте, за что и заплатил безвременной кончиной. Моралите. А кого, собственно, удалось бы покарать за его смерть? Алину? Но она сегодняшняя, воссоединившаяся, так сказать, была автором преступления лишь отчасти. Ту ее сущность, которая убила, опровергает Орландо, не желавший этой смерти. А тело у жертвы было украдено существом, которого больше нет. Будь я судьей, попало бы в затруднительное положение. Скажете, во всем виновата я? Бросьте, я всего лишь сочинила роман, придумала историю. На моих руках нет крови, разве что немного чернил. Душегубские порывы, рождающиеся в душе, материализуются только на бумаге. В комиссариат полиции я вхожу с гордо поднятой головой. Мой адвокат на мне состояние не сделает. Кстати, я никогда не утверждала, что пишу истории, корректной с моральной точки зрения. Коротко об авторе. Жаклин Арпман родилась в Брюсселе в 1940 году. Вскоре после начала Второй мировой войны ее родители, поняв, что евреям опасно оставаться в Бельгии, перебрались в Марокко. Благодаря этому семья выжила. А все их родные, после того, как немецкие войска оккупировали Бельгию, были депортированы в Германию и сгинули в концентрационных лагерях. Жаклин было 11 лет, когда семья обосновалась в Касабланке. Там она продолжала учебу в коллеже и увлеклась французской литературой. Однако по возвращении в Бельгию, закончив лицей в Брюсселе, она поступает в медицинский факультет Брюссельского университета. Другая давняя мечта — стать врачом — оказалась сильнее. В 1950 году из-за болезни легких Жаклин была вынуждена прервать учебу и почти 2 года провести в горном санатории. Именно тогда она написала свой первый роман, который, правда, так и не опубликовала. После выздоровления Жаклин пыталась совмещать медицинскую карьеру с писательской, но очень скоро сделала выбор в пользу литературного поприща, чему способствовало ее знакомство с издателем Рене Жюльяром, опубликовавшим ее первые произведения «Повесть «Любовь и акация», романы «Явление духов» и «Краткая Аркадия», удостоенной самой престижной бельгийской литературной премии имени Виктора Расселя и названной критиками «Новой принцессой Клевской». Однако следующий роман «Арпман. Добрые дикари», вышедший в 1966 году, прошел незамеченным. Разочарование было жестоким, Жаклин решила поставить крест на литературной карьере и заняться психологией. В этой области она добилась больших успехов, получила диплом психотерапевта, а затем стала психоаналитиком, членом Бельгийского общества психоанализа. Только в 1985 году Жаклин Арпман решилась вновь взяться за перо, и опубликованный в 1987 роман «Смутная память» стал началом второго этапа ее литературного пути. Обогащенная профессиональным опытом, ее творчество заиграло новыми гранями. К богатой фантазии добавилась психологическая глубина. Роман «Пляж Остенде» 1992 год был удостоен литературной премии «Поэн де мир», а фантастический триллер «Я, никогда не знавшая мужчин» 1995 год принес писательнице самую настоящую славу, разошелся огромными тиражами и был переведен почти на все европейские языки. Не менее восторженно был принят публикой и критикой появившийся годом позже роман «Орландо», получивший одной из самых престижных литературных наград Франции — премию Медичи. В настоящее время Жаклин Арпман живет в Брюсселе и продолжает успешно совмещать работу психоаналитика с писательской деятельностью. Текст. Конец книги. Ноябрь 2004 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Юрий Заборовский.